Глава шестая. В дорогу. Пока офицер оставался в магазине, расставляя часовых и отдавая им последние указания, Шарлотта себя сдерживала. Но как только он удалился, громко зарыдала. «Бедный Фабио», — говорила она сквозь слезы, — «как тебя спасти, как вызволить из темницы?» Старая тетя не плакала, она только нежно проводила рукой по волосам племянницы и тихо приговаривала: «Ты видишь, как скоро оправдались мои слова. Я тебя в этом не упрекаю. Я также виновата, что ранее не догадывалась о том, что происходит вокруг меня. Быть может, ты послушалась бы моего совета, и не случилось бы такого горя, а теперь тебе остается только плакать, мое бедное дитя. Плачь, плачь, будет легче». Глядя на этих бедных женщин, княгиня Сария задумалась. Эти две женщины жили мирно, и все их уважали, они работали и в том находили счастье. Вдруг набежал шквал, и все погибло. Они будут теперь несчастны на всю жизнь. И что же они сделали дурного? Ничего. Одна из них любит доброго молодца, который отдал себя служению безумной, но благородной идее. Но низкий негодяй выдал его, и теперь он в тюрьме. Тоже может случиться завтра в других семьях, где есть думающие, надеющиеся на лучшую жизнь юноши. Ведь из-за одного Фабио не подняли бы на ноги всю полицию и даже солдат армии. Может быть, в это самое время в тюрьму ведут многих, а их жены, сестры, невесты обливаются слезами. Но тут же аристократке пришла в голову новая мысль: «А мне-то что до их горя? Я завтра покину беспокойный Милан и уеду в Вену, где увижу могущественного, непогрешимого князя Меттерниха. Он научит меня, как получить назад секвестрованные поместья моего мужа». И тут же оборвала себя: «Однако, что это я думаю только о себе, а эти бедные женщины, что они будут делать? Чем им можно помочь?» «О чем вы думаете, княгиня?» — неожиданно прервал ее размышления граф Бальди, про которого она совершенно забыла. «Что с вами? У вас, кажется, расшалились нервы?» «Нисколько, друг мой», — отвечала Сария, как бы очнувшись от забытья. «Да и отчего шалить моим нервам? Было бы безумием обращать внимание на арест какого-то юного заговорщика, но пора дать отдохнуть этим бедным женщинам. Посмотрите, где мой экипаж, и, если можно, пусть кучер подаст его сюда, к магазину». Бальди поклонился и вышел на улицу. Княгиня только того и ждала. Она подошла к Шарлотте, положила ей на плечо руку. «Завтра утром я уезжаю в Вену. Если вы желаете, то я выпрошу там помилование вашему жениху». «Вы слишком добры», — грустно отвечала девушка. «Только я не знаю, захочет ли он этого. Имеем ли мы право без его дозволения хлопотать о помиловании? Я уверена, что он будет благословлять вас, выйдя на свободу», — возразила княгиня, весьма удивленная тем, что эта девушка из магазина высказывает такие возвышенные мысли. «Нет», — отвечала Шарлотта, печально качая головой, — «я убеждена, что он не захочет свободы ценой отречения от своих идей. Но в тюрьме он все равно не сможет служить им. Да, но он не изменит им». Только сейчас Полина Сария поняла, что дело шло не о покровительстве несчастному, а о том, чтобы помочь ему исполнить его дерзкий план, стать его сообщницей. И, минуту поколебавшись, она вдруг с жаром воскликнула: «Послушайте, против Фабио нет никаких улик. Они все у меня. Значит, я могу смело утверждать, что его арестовали по ложному доносу. Я могу рассказать в Вене высшим сановникам, что негодяи нарочно подбивают неопытных юношей становиться в ряды мятежников, а потом их выдают самым циничным и позорным образом. А вы думаете, что те, которым все это скажете, не знают всех творящихся здесь ужасов?» — неожиданно вмешалась в разговор тетушка Шарлотты, госпожа Лолиф. «Может быть, и знают, — отвечала княгиня, — Но одно дело дозволять творить ужасы издалека, а другое — краснеть за них. Клянусь вам, что я добьюсь помилования Фабио без всяких условий и безо всякого стыда для него. Пусть ваша племянница поедет со мной в Вену, и мы вдвоем добудем ему свободу. «Вы слышите, тетя, что мне предлагает княгиня?» — с восторгом воскликнула Шарлотта, вновь загораясь надеждой на счастливую жизнь с любимым человеком. Но не успела еще та ответить племяннице, как просветленное лицо девушки снова затуманилось, как будто на него набежала тучка. «А что же мы сделаем с бумагами, княгиня?» — спросила она, оглядываясь по сторонам. Не слышат ли их разговор часовые, выставленные Галлони и офицером? Но до них было далеко. К тому же они всецело заняты наблюдением за входом в магазин, чтобы не пропустить посторонних. «С бумагами?» — переспросила княгиня. «Думаю, после того, как мы освободим вашего друга из темницы, вы, Шарлотта, отдадите их самому Фабио». Между тем Шарлотта шепотом перебросилась с тетушкой несколькими фразами, после чего хозяйка магазина решительно произнесла: «Конечно, тебе, дитя мое, полезно отправиться в Вену с княгиней. Может, и выхлопочите освобождение твоему жениху, но я-то что буду делать без тебя? К тому же, вероятно, и магазин закроют на несколько дней. Сидеть здесь нет смысла». «А знаете что, не лучше ли и мне поехать вместе с вами? Может, на что-нибудь старуха еще и сгодится? Магазин же мы оставим на попечение старшей продавщицы Элизы. Ведь в твоем паспорте, Шарлотта, указана помощница. Но нет ее фамилии, вот я и буду той помощницей». Молодая девушка боязливо посмотрела на княгиню, не зная, как та посмотрит на подобное предложение. Однако Полина Сария ответить не успела. В дверях показался Бальди и заявил, что экипаж подан. «Проводите нас, мой друг», — сказала ему Полина. «Я беру с собой в Вену двух компаньонок».